Да, я паука, что с того? Арка 7, глава 211. План тренировки вампира. Мера осторожно уложил спать вампирчика в палатке. Наверное, не сильно устали из-за такого наплыва впечатлений. Мера Зофис, тебе бы тоже отдохнуть. После превращения в вампира ты явно истощен. Надо будет подобно обсудить с госпожой и решить, что вы дальше делать будете. Да, вы правы. Я с благодарностью принимаю ваше предложение. Мера тоже отправился в палатку. Ладно, неважно. Пусть выбирает этот ребенок все что угодно. Все, что нам нужно сделать, остается неизменным. Нам нужно на территорию демонов. Это неизменно. Будем спокойно идти или быстро? Если будем идти спокойно, сколько займет это времени? Около 3 лет. Но если со всех ног, то думаю около полугода. Для средневековья срок нормальный. 1 год в этом мире 411 дней, верно? Тогда 3 здешних года это около 3,5 по земному календарю. А если со всех ног бежать, то около 200 дней. Поскольку транспорта нет, действительно, придется бегать своими ногами. Причем все полгода. Тогда выбираем 3-летний вариант. Все-таки вампирчик с нами не побежит, выбора нет. Ладно. Да, нас с королем демонов бежать полгода вполне нормально, но вампирчику и Мера явно не по силам такое. И даже если на это не обращать внимания, то я все равно хочу посмотреть здешнюю жизнь. Да и мир разрушится явно не завтра. Будем идти спокойно. Так я и думала. Кстати, ты оценила? Угу. Вопрос был по поводу вампирчика и Меры. Как я и думала, учитывая, что она почти наполовину, как и я, она догадалась, что я захочу попросить и дальше оценивать их результаты. В итоге, она достала бумажку 2 людей. Нет, хотя не бумагу. Эта вещь была сделана из паутины, но можно ли ее вообще так использовать? Надо запомнить. Я окинула взглядом переданную мне бумажку из паутины. Слабая. Хотя если сравнивать с обычными людьми, думаю, не очень-то и слабые. Хотя с моей точки зрения, все здесь слабые, а вампирчик вообще ребенок. Но с такими показателями в великом лабиринте Эллора... Сдохли бы сразу же. Сможет ли вообще вампирчик жить с такими низкими показателями? Возможно, станет, конечно, сильнее, когда вырастет. Все-таки она ребенок, но учитывая, насколько люди слабые. Даже не дракон, а любой драконоид для них уже является смертельной угрозой. А в данный момент вампирчика, наверное, уделала бы даже лягушка из великого лабиринта. У Меры все лучше, но все равно при встрече с змеей ему явно конец. Может, мне их слегка потренировать. Хоть мне это не хочется делать, но если делать по ходу нашего движения, думаю, не так уж и сложно будет. Решено. Время путешествия может сократиться, если показатели вампирчика и Мера поднимутся, но... И тому, что они смогут защищать сами себя, мне хотя бы не придется беспокоиться за них. Ладно. Ладно, решено. Я подготовлю себе простенький домик и пойду уже спать. Правда, перед этим телепортируюсь все-таки по всем своим базам, где откладывала яйца. Надо все-таки проверить их, да. Хоть я и сделала все, чтобы мои яйца проклюнулись, и из них вылезли паучки, с помощью этого, будучи моими подчиненными родного доминирования, или скорее даже части меня, я попыталась закинуть их в другое измерение. Думаю, так их контролировать будет проще. Если они появятся толпой в этом мире, это будет попросту катастрофа. Дети из великого лабиринта Эллора? Ну, думаю, они все такие же великолепные. С ними, думаю, все будет нормально. В том смысле, они ведь уже полностью устроились в лабиринте, так что я не могу их оттуда забрать. Думаю, о них все будут думать, как о новом монстре великого лабиринта Эллора, и на том спасибо. Да и проблемы тем более не мои. Мама, которая бросила своих детей и все остальное, говорите, что хотите. После этого я вернулась в свой домик и пошла спать на кроватку. Хоть мне и не обязательно спать, но если отнять у меня сон и желание вкусняшек, от меня ничего не останется. Спать, просыпаться, есть и снова спать. Жизнь-то просто прекрасна, так что спокойной ночи. На следующий день мы начали наше путешествие. Я заставила вампирчика идти пешком, пусть она и ребенок, но с теми показателями, которые у нее есть, идти по земле просто для нее проблемой не должно быть. Так что пусть немного походит. Монстры не приближаются из-за способности короля демонов к запугиванию, так что по лесу идти проще простого. Хоть Мир и пытался что-то возразить, не понимаю, почему он так настаивал? Это ведь всего лишь прогулка. Я его проигнорировала. Вместо этого я передала ему бутылочку, наполненную кровью эльфов. Хоть это для вампирчика, но ведь кровь она не пьет, так как у нее звание истинного предка. А вот если Мира не будет пить, то его физпоказатели резко начнут падать. Хоть его лицо и кривится от того... Но мне бы хотелось, чтобы он поскорее к этому привык, поскольку для него же это необходимость. Так как это гораздо лучше, чем было со мной, которое приходилось есть только отравленную пищу. Отравленная, да? Яд. Поднять сопротивляемость к ядам заодно улучшит звание обжора. Выглядит неплохо. К тому же, они получат и сопротивляемость к разложениям, так что... Думаю, нужно поговорить с королем демонов. У короля демонов есть способность синтезирования яда, так что она с легкостью может его создать. Слабый яд такой, чтобы они не умерли, но и можно было его спокойно подмешать в пищу. Тогда все будет отлично. Так что заставим их есть отравленную еду до тех пор, пока не получат звание обжора. Похоже, вампирчику и Мере не очень понравилось кушать отравленную еду. Но на следующий день я научилась боевой магии вампирчика. И уже даже Мера. Думаю, это было полегче, чем я предполагала. Я использовала свою силу, чтобы активировать боевую магию у них принудительно. А все, что им нужно было сделать, это лишь просто поддерживать ее. Ничего ведь сложного. Вот только для Меры это оказалось уж очень трудно. Сказать по правде, у вампирчика подобное вышло почти сразу. А вот для Меры понадобилось много попыток. А из-за того, что у него низкий уровень манипулирования магией... Думаю, да, как раз таки из-за него. Рада, что в конце концов он все-таки смог ее получить. В моем-то случае для ее активации мне приходилось вспоминать свои ощущения, так что, если бы они не могли поддерживать данную способность, были бы и правда некоторые сложности. Хоть я и начала все это с мысли, да что там сложного, просто немного тренировки. Но похоже, чем дальше, тем проблем больше.